Твоя картотека может храниться в каталожных ящиках, и она вполне может поместиться в карманчике блокнота типа «бизнес-организатор». Это могут быть записи и в электронной книжке, и в обычной записной. Накапливай информацию, название фирм, их сотрудники, все имена, телефоны, адреса. Когда-нибудь это сослужит отличную службу. Всегда был люд оседлый и люд, склонный к кочевьям. Кочевники уходили из загаженных внутренних областей государства и осваивали, покоряли пограничье. Где-то оно было Дальним Востоком, где-то Диким Западом, где-то работой на стыке дисциплин и наук. Есть два типа занятий в зависимости от вашего места в географии фирмы. Первое – центральные зоны. Нет, место руководства не там. В глухих центральных областях работает производственный персонал. Там доходы – только зарплата. Там контакты – только внутрифирменные. Там маневр – только в количестве произведенных за 8 часов болтов, в количестве написанных за день строк, в количестве собранной редьки. Все иначе на пограничье. Пограничье – это закупки, сбыт и прочие связи с внешним миром. На пограничье, кроме зарплаты, есть еще сторонний доход и левые выгоды. Там контакты во всех направлениях. Внутрь, вниз и вверх, наружу и очень далеко наружу. Там абсолютная свобода маневра. Кстати, по последней причине у служащих пограничья и зарплата повыше, чтобы не сбежали на более хлебное место, ведь это для них так легко. На пограничье работают снабженцы, сбытовики, кадровики, руководство, транспортники, манипуляторы информации. На пограничье работают преимущественно люди синтетических профессий. Все учебные заведения готовят к работе в центральной зоне. И только некоторые особы, получая смежные профессии и овладевая полезными сторонними навыками, выбиваются на пограничье. Там, на пограничье, конкуренция со стороны коллег по профессии значительно ниже. На тебя не давит собрат-конструктор, в затылок не дышит молодой перспективный бухгалтер, на пятки не наступает ищущий и динамичный агроном. Ищи, мой читатель, работу на пограничье. Остерегайся мест, на которых с тобой конкурируют студенты. Здесь избыток трудовых ресурсов и ставки занижены. Ты никогда не встретишь объявлений с приглашением на хорошую работу с высоким заработком. Такие места расходятся гораздо раньше того момента, когда есть смысл искать человека через газеты. Каждое газетное объявление – это своеобразное предупреждение. За сладким приглашением ищи фразы о том, что тут есть подводные камни, зарплата на самом деле гораздо ниже уровня предъявляемых требований – тут справится только исключительно талантливый человек. Это работа для тех, кто совсем не боится риска и так далее. Поэтому искать работу стоит не там, где тебе должен кто-то понравиться, а там, где ты должен кому-то понравиться. Это дает возможность не попасть к мошенникам, а быть мошенником. И не надо стеснительно колупать пальцем штукатурку стены. На самом деле ты не мошенник, ты никогда не дурачишь работодателя. Ты просто защищаешь благосостояние своей семьи. Пусть тебя не введет в заблуждение и подчеркнутая откровенность вербовщика в описании ожидающих тебя проблем. Часто это делают для того, чтобы через пару месяцев твоих неудачных попыток заработать на хлеб иметь право заявить: «Парень, да разве мы тебя не предупреждали о трудностях? Так какие могут быть претензии? Ты просто не умеешь работать, а бездельникам в нашем деле места нет. Уходи. Не забудь узнать у конкурентов их мнение о той фирме, к которой ты присматриваешься». Это делается очень просто. Набираешь телефонный номер конкурента и, позвонив, расспрашиваешь так, как будто хочешь сделать покупку. Потом делишься сомнением, а не стоит ли, мол, купить у ваших конкурентов. После этого получение компромата почти гарантировано. Помни, нет такой работы или образования, которое нельзя получить, даже не желая вносить назначенную ими плату за трудоустройство. Не спеши раскошеливаться. Лучше подойди еще раз с идеей относительно того, как внедриться в избранную фирму бесплатно. Как внештатный сотрудник, ты можешь попробовать продавать их товар на особых условиях. Во-первых, образцы можно получить для выдуманной вербовки. Способы получить работу, посулом привести других – вполне партизанский прием. Во-вторых, в использовании для продаж своих мифических потрясающих связей с какой-нибудь сильной фигурой. В-третьих, и без товара можно попытаться продавать и получить достаточно верное представление о спросе и перспективах успеха. Если тебе действительно нужны знания, а не диплом, можно эффективно использовать общение с состоявшимися слушателями, таки заплатившими деньги и посещающими занятия. Иногда возможна кооперация. Вы в складчину платите за одного, ходите на занятия по очереди и делитесь друг с другом конспектами и полученными. Аналогичная кооперация возможна при групповом поиске работы. Ищи работу на пограничье.